Номер 43. Кайл. Территория кампус. Подполье. Превосходство, вожделение и смрад. Факт. Ночнорожденные способны учуять кровь за несколько сотен метров. Дверь подполья широко распахнулась. В нос ударил запах пота, табака и ведьминской химии вперемешку с несвежей кровью. Пока мы с Оливером спускались вниз, медленно, ступенька за ступенькой, с каждым шагом разговоры эфелианов затихали. А когда мы оказались около главной двери, наступило гробовое молчание. Грохот. Дверь открылась с пинка. Духота. Тишину пропитали звяканье петель болтающейся двери и скрип пола под нами. Я продвигался вглубь смрада. Оливер следовал за мной. Приглушенный свет, азартные игры, сделки с химией, эфелианы, совокупляющиеся где попало и с кем попало, толпы шатающихся ночнорожденных и ведьм. Такой была атмосфера моей территории. Но как только мы оказались в поле зрения гостей, игры в бильярд были остановлены. Полуголые особи начали медленно спускаться с платформ, подбирая чаевые и натягивая на себя одежду. Шлюхи замолкли, сползая с мужиков. Красные глаза прожигали нас. Те, кто не являлся ночнорожденным, переглядывались между собой, пытались понять происходящее, пока мы медленно проходили между гостями. В основном это был обычный сброд. Те, кто поопаснее, сидели в дальних углах. Среди них нашлась пара типов, кто в открытом мире являлся претендентом на заточение в реликту. Монс его знает, как они умудрились попасть в кампус и избежать высшего совета. Я хорошо знал одного из них. Его одежда стоила как месячный гонорар рядового смотрителя. А второй его друг всегда курил с пепельницей, выделанной из камня астега. Примечание. Астег. Эфелианский камень, создаваемый ведьмами по особым рецептам. Стоит баснословных денег и в основном встречается на рынке Periculum Den. За такими жителями в кампусе был закреплен особый контрольный эскорт. Глубоко внутри я не желал такого количества внимания, но нынешний я, чувствуя взгляды, одаривающие нас уважением, восхищением и страхом, жаждал этого. Омерзительно. Толпа в дальнем коридоре пришла в движение, и, расступаясь точно так же, как перед нами, эфелианы освобождали дорогу для той, кто соизволила позвать меня сюда. Шерри. Старая седая ведьма курила тонкую трубку и неспешным вальяжным шагом приближалась к нам. Она, вероятно, больше не желала приватных встреч и пыток в комнате. Некромантка приветствовала меня так, как было положено по статусу. У всех на виду. «Помнишь слова, что я сказала тебе в подполье в последний раз?» Шерри выдохнула дым, плотный и тягучий, как почва самой топи. «Помню», — сухо ответил я. «Тогда позволь же мне вновь поприветствовать тебя, Кайл Лэнсон, Вистендиан VIII». Ведьма склонила седую голову, пышные вьющиеся локоны упали с ее плеч, и она демонстративно сделала глубокий реверанс. Несколько десятков, если не сотни эфелианов, в один момент склонили головы и опустились на колено, приветствуя пробудившееся древнее существо. Это не было долгом, только их желанием. Почтение к высшему текло в их крови. Оливер тоже древний, но его кровь не несла той силы, как у Лэнсон, поэтому он не удостоился такого внимания. «Монс, омерзительно. Я сказал, что помню их, но не сказал, что принимаю». Я смотрел склонившихся эфелианов. Голос охватил помещение. «Встать!» Окружающие выпрямились, безмолвно продолжая наблюдать за происходящим. Ни шепота, ни звука. Когда-то вечно шумное и гремящее подполье затихла в один миг. «Не будь так груб со мной», — игриво выдала ведьма. «Мне стоит накачать тебя твоей же убойной химией, как ты поступила со мной в прошлый раз. За исключением того блевотного прикосновения, похожего на поцелуй». «Я поступила так по отношению к информатору, но я, как ведьма преклонного возраста, никогда не поступлю так с пробудившимся древним». «Выкладывай, зачем позвала?» Шерри сделала затяжку и выдохнула кольца дыма. «В городе волнение среди ночнорожденных. Кровососы ведут себя странно, перешептываются, снуют по улицам. А вчера средь бела дня была пролита первая кровь невинного жителя. Штаб ночнорожденных никак не комментирует это. Но мои связи, так же, как и твои, оплетают кампус паутины со всех углов. Я знаю, что после твоего пробуждения ночнорожденные чувствуют тревогу, и это кровопролитие было жаждой, вызванной проснувшимся страхом». Ведьма вытряхнула пепел из трубки, затем достала из декольте небольшой пакет и высыпала содержимое в трубку, блаженно раскуривая. «Мой любимый друг, бородатый Ричард, глава твоего штаба, покрывает тебя. Но кто-то должен дать объяснение. Живые шепчутся, слухи разносятся со скоростью пополнения моих ядовитых запасов». «Почему я должен отвечать за других ночнорожденных?» «Потому что твоя животная натура заставляет их поддаваться природе. Ты — темный страж белого города. Вроде как был им. Или я не права?» «Информатор мертв». Такие слова я сказал Оливеру мгновение назад. Но дела информатора все еще висели на нынешнем мне. Оливер, явно недовольный словами некромантки, ворвался в разговор. «Отродье Топи! То, что ты находишься рядом с Доном, не делает тебя такой же могущественной, как он. Не забывайся!» «Хватит!» Оборвав импульсивного друга, я с предупреждением взглянул на Шерри. «Твои слова стали острыми, как кинжал». Довольно прошипела она. «Штаб не решается взять на себя ответственность за пролитую кровь. Но слух уже брошен, как кусок мяса в стаю собак. Ты должен замять это дело, но не сможешь. Не в нынешнем состоянии. Что ж, я могу предложить тебе свою помощь. Не бесплатно, конечно». «Цена, Шерри. Я жду». «Ты прекрасно знаешь мои расценки». Ведьма не скрывала коварной улыбки на морщинистом лице. «Нет ничего ценнее, чем душа и плоть». Как я мог забыть девиз некромантов? Я бросил взгляд через плечо, в толпу, рассматривая подпольный сброд, и призадумался. Ночнорожденные чувствуют меня, хочу я этого или нет. И чем дольше я в таком состоянии, тем больше будет пролитой крови. И это только начало. Нужно решить этот вопрос. Жертва — неплохая цена. Ты получишь ее уже сегодня. Я, наконец, обратился к присутствующим. Так много пытливых лиц. Однако мне глубоко плевать на показной фарс. Если кто-то действительно желает моего внимания, сейчас у вас есть шанс получить благословение Лансонов. «Ты шутишь?» — заорал Оливер. «Я похож на того, кто в состоянии шутить». Одного взгляда было достаточно, чтобы друг все понял. Услышав о благословении, ночнорожденные пришли в движение. Поднялся плотный гул. Многие не верили услышанному. Кто-то начал спорить, кто-то хватался за голову. Благословение древнего, его кровь, сила, которую он дарует, щедрость древних. За нее умирали тысячи, рушились кланы и проливались реки крови испокон веков. Плата, которую я предложил им, это было предложение столетия. «Ты не ведаешь, что творишь», — с предостережением зашипел Оливер. Несколько секунд ожидания, и из толпы вышли двое высоких ночнорожденных. Медленно опустившись на колено, они склонили головы. «Лэнсон VIII, мы приносим тебе свою честь, наши души и головы, взамен благословения древнего для клана. Назовитесь. Илон и Крэнк из клана Варганлоров». «Слышал о таких. Клан с Перикулом Дэн. Вы пахнете единой кровью. Обращенные братья, как я понимаю. Интересно». Один из них протянул руку и схватился за край моего пиджака, не поднимая головы. «Благословенная жажда», — горячо произнес он. «Мы поклоняемся тебе и безумию твоего сердца». «Омерзительно». «Что?» — прошептал он. «Твое прикосновение». Я замахнулся ногой. Удар, и один из братьев отлетел на другой конец помещения. С грохотом влетев в стену, он закашлял кровью. Второй доброволец, не шелохнувшись, обратился ко мне. «Мы принесем любую жертву, если ты того пожелаешь. Взамен готовы слить свою кровь, чтобы принять твой дар». Смена крови — сложный обряд. Обращенные иссушали себя, сливали всю кровь, чтобы ощутить первые нотки приближения смерти. Оказавшись на грани, они пили кровь другого клана, тем самым возрождаясь с новой кровью в новом клане и с новой фамилией. Опасный обряд, но кто остановится перед силой, дарованной древним? «Монс, интересно. Мне нужно уладить дерьмо на поверхности, но некромантка назвала свою цену». Я провел рукой по его смоляным волосам. «Я не могу даровать силу обоим. Это расточительно. Один из вас должен пасть от рук другого. Слабейший станет рабом некромантки, сильнейший получит мой дар». Шерри недовольно причмокнула, выдохнув дым. «Собираешься устроить представление прямо здесь?» — возразила она. «А ты рассчитываешь получить душу на поверхности? У всех на виду?» «Вот же!» «Наблюдая за щедростью Лэнсона-младшего, отец не так добр, как я». Ведьма скривилась в коварной улыбке и обратилась к добровольцам. «Вы двое. Если ни один из вас не хочет лишать жизни своего брата, кто-то может сдаться. И тогда я сполна отплачу Кайлу, очистив его репутацию на поверхности. Один из вас удостоится высшей похвалы древнего, в то время как второй, навеки вечный, останется моим рабом. Как вам такой вариант, мальчики?» Испуганные филианы переглянулись. «Даже не вздумай!» — кричал тот, что получил удар. «Смерть более милосердна, чем некромантия! Клан возродится с этой силой!» «Нет!» — вскрикнул Илон, в то время как Крэнк уже поднялся с колен и подошел к Шерри. Он прокусил себе запястье, проливая кровь около ее ног. Не вздрогнув, он сделал то, что должен. «Во имя силы, во имя клана, во имя брата я отдаю душу на служение ведьме». «Нет!» Шерри прикоснулась к его груди и что-то прошептала. В помещении замигал приглушенный свет. Затряслась посуда на баре. Крэнк задрал голову вверх, издал остервенелый рев и безжизненно рухнул на пол. Осмотрев упавшее тело, Шерри перевела взгляд на свою руку и пошевелила пальцами, будто приветствовала новую душу в своем арсенале. «Лата внесена, Лэнсон», — довольно произнесла ведьма. «С проблемами на поверхности можешь положиться на меня». «Замечательно». Я развернулся. Раздался слабый стук подошвы о деревянный пол. Я остановился напротив Илона, глядящего на бездыханное тело брата. «Мой брат внес плату», — заявил он, посмотрев на меня из-под лобья. «Теперь даруй же мне эту проклятую силу!» Обойдя вокруг, разглядывая со спины и в профиль, я изучал его. Ночнорожденный только что потерял родного брата, но ни один мускул на его лице не дрогнул, а взгляд был устремлен только вперед. Непоколебимая воля обращенного заставила заинтересоваться им. Оказавшись перед лицом Илона, я решил перейти на более интересный диалог. «Знаешь, как меня называют?» Ночнорожденный напрягся, будто вспомнил что-то болезненное. Сглотнув ком в горле, он произнес мое второе имя. «Пожиратель». «Знаешь, почему ночнорожденные подарили мне это имя?» «Подавление». Он снова сглотнул. «Кровь Лэнсонов подавляет любого, делая из него жертву». «Я не спрашивал про мою силу, несмышленный кровосос. Я спрашивал про второе имя. От твоего ответа зависит твоя судьба». «Перед смертью пожиратель дарит жертве последний вздох, даруя последнюю секунду жизни, чтобы та познала ужас». Он вздрогнул. «Пожиратель желает насладиться этим краткосрочным зрелищем, насладиться страхом. Лэнсон-младший, ты можешь забирать жизнь в мгновение ока, но вместо этого...» Он устремил на меня пронзительный взгляд. «Ты наслаждаешься последним вздохом ужаса». «Что ты ощущаешь, когда я стою подле тебя?» На лбу ночнорожденного появилась испарина. «Ужас». «И каков же на вкус этот ужас, Илон?» Без единой доли сомнения он восхищенно ответил. «Божественен». Схватив его за голову, я прошептал на ухо так, чтобы ни один кровосос не смог меня услышать в абсолютной тишине, повисшей в подполье. «Знаешь, я никогда не желал этой силы. Ни одного мучительного дня и ночи. Монс, кровавый Монс, ты и представить не можешь, каково это — задыхаться от жажды. Терять себя в пелене бессознательности, оставляя за спиной реки крови. И каждый следующий день бесконечной жизни ты боишься самого себя». Я замолк. Тяжелый ком в горле болезненно теснился, когда я произнес ту самую истину древней жизни. Таков божественный ужас. Надавив на его широкие плечи, я опустил Илона на колени. Слегка прокусив свою руку и задрав его голову, позволил каплям древней крови стечь в его глотку. Подполье содрогнулось. Ночнорожденные заверещали, почувствовав терпкий аромат. Живые затряслись от страха, как листья на ветру. Илон закатывал глаза от удовольствия и сглатывал каждую каплю крови, как желанную каплю воды в пустынях Арейна-Ден. «Это цена за душу твоего брата, Илон». Я отшвырнул Офелиана, и он рухнул на пол, но молниеносно вскочил и стал водить пальцами по своим губам, вздрагивая от наслаждения. «Это не сделает тебя сильнее, но покажет силу, которой ты сможешь управлять». Широко распахнув глаза, словно одержимый, он кинулся к моим ногам и закричал. «Монс, все, что угодно! Я сделаю все ради этой крови! Ради этой силы! Одно твое слово, и я пойду на все!» Картина, которая открылась перед подпольем, была так мне знакома. Когда-то давно я уже видел, как ночнорожденные кидались к ногам отца, облизывали подошвы его идеально натертых туфель, задыхаясь от желания, моля о силе. Ночнорожденный скот готовый отдать все за древнюю кровь. Предать семью, клан и даже себя. И вот теперь, когда я стоял в прокуренном подполье в окружении этого мусора, к моим ногам, точно как и к ногам отца, пал тот, кто продал душу своей семьи взамен на эту чертову силу. Омерзительно, омерзительно, омерзительно! «Принеси мне голову Вакинда». «Глава клана? Его голову?» — дрожащим голосом переспросил ночнорожденный. «Ты не знаешь, каков Лэнсон-младший? Ненасытен, извращен, отвратителен. Выполняй все, что я скажу, и только тогда я снова посмотрю на тебя». «Кайл, довольно!» Этот суровый голос сына семьи Норден частенько действовал мне на нервы, словно легкая пощечина, отрезвляющая и тем самым помогающая вспомнить кое-что важное. «Я не должен был давать тебе человеческой крови», — тягостно произнес Оливер. «Думал, ты готов». «Не должен или должен, уже не важно». Фальшиво улыбнувшись другу, я снова повернулся к присутствующим и торжественно обратился к ним. «К слову об оторванных головах. У меня есть одно задание для желающих повеселиться. Смотритель номер 286, закрепленный за штабом эфелианов стихий, работает как смотритель за новобранцами. Он частенько ошивается около ведьм Северного Бара и употребляет их самодельные пилюли. Запомните номер 286. Я хочу увидеть его голову у входа в подполье». Оливер снова ворвался в мою речь. «Оторванная голова смотрителя? Это так просто не сойдет тебе с рук. Ты будешь указывать, что мне делать в моем доме?» Я произнес это настолько грубо, что Оливер слегка отшатнулся. «В моем доме не будет подобного мусора». Осмотрев довольные лица ночнорожденных, я продолжил. «Я буду рад, если к веселью присоединятся самые повернутые отморозки. Никаких ограничений, никаких запретов. Я разрешаю сделать с ним все, что пожелают ваши прогнившие сердца». Толпа яростно заверещала, пока Оливер продолжал прожигать меня черными глазами. «Ты достойно поприветствовал подпольную часть кампуса, Лэнсон VIII». Он окинул взглядом толпу и громко прорычал, пытаясь заглушить разгоряченных животных. «У меня есть пара вопросов. Пока я не проверю всех, никто не покинет это место». «Никто, кроме меня», — ответил я, обойдя ночнорожденного, имя которого уже и не помнил. Все, чего я хотел, — выйти на свежий воздух и почувствовать прохладный ветер на коже. Попытаться очиститься от того, что сейчас произошло. «Ты собираешься без меня приветствовать жителей?» «Я просто подышу. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, я хотел оказаться как можно дальше от этого смрада, от этой грязи, от той версии себя, которую только что показал». Осенний ветер ерошил волосы, трепал пиджак, позволяя вдохнуть свежесть после подполья. Осмотревшись по сторонам, я заметил два странных длинных железных штыря, торчавших из земли прямо рядом со старой дверью подполья. Раньше я не замечал их здесь. Может, кто-то из местных воткнул для каких-то развлечений. Посмотрев на верхушку, я представил насаженную на нее голову смотрителя Эллен с раскрытым ртом и закатившимися глазами. Наверное, он также закатывал глаза, когда оставлял на ней синие отметки. Спрошу у его оторванной головы.